Глава 6. Было ровно 2 часа ночи, когда капитан Займис виртуозно подвел шхуну к тому самому деревянному пирсу, где она стояла вечером, дожидаясь меня. Небо сделалось абсолютно черным, а ночь такой темной, что с трудом можно было отличить сушу от моря. Дождь стучал по крыше кабины, как из пулемета. Но мне нужно было уходить прямо сейчас. Мне нужно было вернуться в дом так, чтобы меня не заметили. Мне нужно было подробно посовещаться с Яблонски. Мне нужно было высушить одежду. Мой багаж остался в Ла-Контессе, поэтому в распоряжении у меня был всего один костюм, который к утру должен был быть сухим. Нельзя было рассчитывать и на то, что до вечера я никого не увижу, как было днем ранее. Генерал сказал, что сообщит мне о том, что именно я должен для него сделать в течение 36 часов. Так вот, эти 36 часов истекут в 8 утра. Я позаимствовал у моряков длинный плащ, чтобы спастись от дождя хотя бы частично. Набросил его поверх пиджака. Плащ был маловат мне на пару размеров, и я чувствовал себя как в смирительной рубашке. Пожал всем руки, поблагодарил их за неоценимую помощь и ушел. В 14:45, сделав только одну короткую остановку у телефонной кабины, я припарковал корвет на той же боковой улочке, где и нашел его несколькими часами ранее, и пошлепал под дождем в направлении съезда, ведущего к дому генерала. Здесь не было тротуаров, ведь люди, проживающие на этом элитном отрезке береговой линии, не нуждаются ни в каких тротуарах, а обочина превратилась в полноводную реку, по которой я и брел по щиколотку в грязной воде. Оставалось только гадать, как мне удастся просушить ботинки к утру. Я миновал коттедж, в котором, по моим предположениям, жил шофер, а потом миновал и сам съезд. Закрытый туннель внутри был ярко освещен, и было бы крайне глупо с моей стороны пытаться перелезть через ворота в ослепительном сиянии фонарей. И вполне вероятно, что верхняя перекладина ворот оснащена электрической сигнализацией, которая срабатывает при воздействии на нее достаточно большого веса. От той компании, что обитала сейчас в доме, всего можно было ожидать. В 30 ярдах от съезда я пробрался через почти незаметный просвет в великолепной живой изгороди высотой 8 футов, которая отделяла имение генерала от дороги. Менее чем в 2 ярдах за изгородью шла столь же великолепная стена и тоже высотой в 8 футов, гостеприимно щетинившаяся огромными осколками стекла, вклеенными в бетон по верхнему ее краю. Как поведал мне Яблонски, ни живая изгородь, скрывающая бетонную стену, ни сама стена, призванная образумить тех робких посетителей, которые не решаются воспользоваться воротами, не были уникальной чертой генеральских владений. Все соседи генерала имели достаточно денег и достаточно влияния, чтобы воспринимать защиту своей частной жизни как дело великой важности. Подобное обустройство границ участка было распространено в этом районе. Веревка, привязанная к ветке большого виргинского дуба, растущего за стеной, висела там, где я ее оставил. С трудом шевеля руками из-за тесного плаща, я не столько взобрался, сколько вполз на стену, спрыгнув на траву с другой стороны. Залез на дуб, отвязал веревку и спрятал ее между корнями, выпирающими из земли. Я не планировал вновь воспользоваться ею, но кто знает, что нас ждет в будущем. Зато я точно знал, что не хотел бы, чтобы эту веревку обнаружил кто-то из пособников Вайланда. Между тем, одной уникальной чертой имение генерала все же обладало. На расстоянии 20 футов от стены тянулась проволочная ограда. В каждой секции было натянуто 5 горизонтальных струн, причем 3 верхние были с колючками. Как поступил бы всякий разумный человек? Он приподнял бы верхнюю проволоку без колючек, придавил бы нижнюю и пролез между ними. Но чего не знал тот разумный человек, и что знал я благодаря Яблонски, так это то, что при натяжении любой из 2 нижних струн срабатывает сигнализация. Поэтому я с трудом, под звуки рвущейся материи, перебрался через верхние струны из колючей проволоки и осторожно опустился по другую сторону ограды. Вряд ли Эндрю сможет носить свой плащ после того, как я верну его, если вообще верну. Под кронами густо посаженных деревьев мрак был почти непроницаемым. У меня имелся фонарик, однако я не смел его включать, и пришлось мне полагаться только на удачу и инстинкт, пока я обходил большой огород, раскинувшийся слева от дома, с целью добраться до пожарной лестницы в тыльной части здания. Идти мне было около 200 ярдов, но я не рассчитывал, что преодолею это расстояние быстрее, чем за четверть часа. Я крался так, как, должно быть, в своем воображении крался дворецкий сломанный нос, когда он удалялся по коридору от двери нашей спальни, оставив там меня и Яблонски. Конечно, преимущество было на моей стороне. У меня были стопы с нормальным сводом и ничем не выдающиеся аденоиды. Я шел, выставив перед собой руки, и только ударившись лицом о ствол дерева, я научился вытягивать их вперед, а не в стороны. Мокрые и холодные космы испанского лишайника то и дело облепляли мою голову, но с этим я ничего не мог поделать. Зато у меня был способ справиться с сотнями сучьев и обломанных веток, усыпавших землю. Я не шагал, я шаркал. Я не поднимал ноги, а скользил ими по одной медленно и осторожно, отбрасывая по сторонам все, что лежало у меня на пути. И не переносил вес на ведущую ногу до тех пор, пока не убеждался, что под подошвой ботинка нет ничего, что могло бы треснуть или сломаться, когда я на это наступлю. Мои слова некому подтвердить, но должен сказать, что двигался я практически беззвучно. И правильно делал. Через 10 минут после того, как я перебрался через проволочное ограждение, когда меня стали одолевать серьезные опасения о том, что я сбился с пути и иду не в том направлении, вдруг сквозь деревья и завесу непрекращающегося дождя пробилось, как мне показалось, слабое мерцание. Лишь на миг, потом опять все окутала тьма. Такое мимолетное мерцание могло бы быть плодом воображения, однако я не обладал воображением такого рода. Я знал, что не придумал тот проблеск света, поэтому еще сильнее замедлил свои шаги, опустил поля шляпы и поднял воротник, чтобы белизна кожи не выдавала мое лицо, а шуршание моего плаща никто не расслышал бы и на расстоянии 3 футов. Я проклинал испанский лишайник. Он обматывал вокруг моего лица свои длинные влажные щупальца. Мне приходилось моргать и зажмуриваться в те самые мгновения, когда моргать и зажмуриваться было никак нельзя. И в целом он мешал мне смотреть до такой степени, что я чуть было не опустился на колени и не пополз вперед на четвереньках. Не сделал я этого только потому, что понимал, шуршание плаща сразу выдаст меня. Потом я снова увидел проблеск. Он мелькнул в 30 футах от меня, не дальше, и он был направлен не на меня, а освещал что-то на земле. Я сделал пару быстрых плавных шагов вперед, желая разглядеть источник света и понять, что именно им освещали, и тут обнаружил, что мои навыки ориентирования не подвели меня и в кромешной темноте. Грядки были огорожены забором из арабицы, и на втором своем шаге я врезался прямо в него. Верхняя перекладина забора скрипнула, словно дверь пустой темницы. Раздалось испуганное восклицание, свет погас, но после краткой паузы фонарик включили снова. Луч света больше не смотрел в землю, а вытянулся и стал прыгать по огороду. Кто бы ни держал фонарик, он нервничал, как котенок, потому что этот кто-то имел самое смутное представление о том, откуда раздался звук, и хаотично тыкал фонариком во все стороны. Более методичный осмотр по периметру огорода выхватил бы меня из темноты в считанные секунды. А так, пока луч бессмысленно метался, я успел сделать один широкий шаг назад. Всего один, ни на что больше времени не было. Насколько возможно, я слился со стволом ближайшего дуба в единое целое. Я вдавливал в него свое тело так, словно хотел сдвинуть дерево с места. И больше всего на свете в этот миг я хотел, чтобы у меня было оружие. «Отдай мне фонарик!» Этот холодный бесстрастный голос мог принадлежать только Ройлу. Луч покачнулся, потом замер, а потом снова уткнулся в землю. «Продолжайте работать оба. Живо!» «Но я что-то слышал, мистер Ройл!» Это был Ларри, говоривший тонким срывающимся шепотом. «Вон там! Я точно что-то слышал!» «Ага, я тоже. Ничего особенного». Голосом, как у Ройла, голосом, в котором тепла было не больше, чем в ведерке для шампанского, трудно успокаивать, но Ройл явно старался как мог. «В лесу всегда полно всяких звуков, особенно в темноте. Днем жара, ночью холодный дождь. Все съеживается, сжимается, оттого и звуки. А теперь поспеши. Или ты хочешь проторчать под этим чертовым дождем всю ночь? Послушайте, мистер Ройл. Шепот стал еще более надрывным, еще более отчаянным. Это не ошибка, честное слово, я слышал. Ты что, забыл с вечера дозу принять? Беспощадно поинтересовался Ройл. Даже краткая попытка проявить человечность оказалась для него слишком тяжелым испытанием. «Господи, и за что мне такая награда? Заткнись и работай!» Ларри заткнулся. Я задумался над тем, что сказал Ройл, потому что и меня волновал точно такой же вопрос с самого начала моего знакомства с Ларри. Его поведение, тот факт, что ему позволено общаться с Вайландом и генералом, свобода, которой он пользовался, да и само его присутствие тут, все это было очень странно. Преступные организации, играющие по-крупному, а эта банда, несомненно, затеяла очень крупную игру, обычно подбирают своих членов с такой же тщательностью и продуманностью, с какой солидные корпорации подбирают своих директоров. И даже с большей. Случайная оговорка или излишняя болтливость со стороны директора не разрушат солидную корпорацию, но криминальную группировку вполне могут уничтожить. Большие преступления – это большой бизнес, а большие преступники – большие бизнесмены, ведущие свою преступную деятельность с не меньшим вниманием и административным рвением, чем их более законопослушные коллеги. Если они приходят, скрипя сердце, разумеется, к выводу о необходимости устранить конкурента или того, кто представляет угрозу для их безопасности, то эту задачу они поручают сдержанным, незаметным людям вроде Ройла. Но Ларри был для них не полезнее, чем спичка на пороховом складе. Их было трое в том углу огорода. Ройл, Ларри и Дворецкий, обязанности которого были, по-видимому, куда обширнее, чем обычно ожидается от представителей его профессии в аристократических домах сельской Англии. Ларри и Дворецкий орудовали лопатами. Сначала я подумал, что они копают, потому что Ройл прикрывал фонарик сверху ладонью, и даже с 10 ярдов в этом дожде трудно было что-то разглядеть. Но постепенно, полагаясь больше на слух, чем на зрение, я понял, что они засыпают яму в грунте. Я усмехнулся про себя. Готов был поспорить, что они прячут нечто ценное, что не будет оставаться в земле сколько-нибудь продолжительное время. Огород вряд ли можно назвать идеальным местом, чтобы здесь прятать клад. Через 3 минуты они закончили. По свежезасыпанной яме провели туда-сюда граблями. Как я предположил, они вели свои земельные работы на недавно перекопанной грядке и хотели замести следы. А потом цепочкой прошагали к стоящему неподалеку сараю и оставили там лопаты и грабли. Выходя из сарая, они тихо о чем-то переговаривались. Первым шел Ройл с фонариком в руке. Троица прошла через калитку, от которой до меня было всего 15 футов, но я к тому времени уже отступил на несколько ярдов вглубь леса и спрятался за толстым стволом дуба. Они удалились по дорожке, которая вела к главному входу в дом, и постепенно их приглушенные голоса совсем затихли. На крыльцо упала полоса света, это открылась парадная дверь и почти сразу закрылась. Щелкнул замок, и установилась тишина. Я не шевелился. Стоял на одном месте, не сдвигаясь ни на дюйм, дыша легко и неглубоко. Дождь лил с удвоенной силой, густая крона дуба защищала от ливня ничем не лучше куска марли, но я не шевелился. Струи дождя просочились под плащ и пиджак и потекли по моей спине и ногам, но я не шевелился. Вода заливала мне грудь и проникала мне в ботинки, но я не шевелился. Я чувствовал, что и снизу подступает вода, что скоро буду стоять в луже по щиколотку, но я не шевелился. Я просто стоял на одном месте, я превратился в человеческую фигуру, вырезанную изо льда, только холоднее. Руки у меня занемели, ноги заледенели, каждые несколько секунд все мое тело сотрясали приступы неконтролируемой дрожи. Если бы земля уходила у меня из-под ног, я бы все равно не шелохнулся. Двигались только мои глаза. От слуха мне сейчас было мало пользы. На фоне протяженных стонов ветра в верхних ветвях деревьев и громкой суматошной барабанной дроби дождя по листьям я не услышал бы шагов и в 10 футах от себя, даже если бы эти шаги не были осторожными. Но спустя 3/4 часа моего неподвижного стояния глаза прекрасно адаптировались к темноте, так что неосторожное движение в 10 футах я заметил бы. И я его заметил. Правда, это движение отнюдь не было неосторожным. Оно было обдуманным. Думаю, это внезапный яростный шквал ветра и дождя в конце концов исчерпал терпение тени, которая отделилась от ствола стоящего неподалеку дерева и бесшумно двинулась к дому. Если бы я не наблюдал внимательно, если бы не таращил в темноту глаза, усталые и слезящиеся от того, что я их немилосердно таращил, то не заметил бы этого движения, потому что оно было абсолютно бесшумным. Но я заметил эту тень, перемещающуюся без звука, как и положено тени. Это был тихий, смертельно опасный человек. Ройл. Его слова, обращенные к Ларе, были отвлекающим маневром и предназначались тем, кто мог их услышать. Значит, Ройл все-таки слышал тот скрип, и скрип этот был достаточно необычным, чтобы предположить, что кто-то действительно прячется в темноте. Но только предположить. Если бы Ройл был уверен в этом, то оставался бы в засаде хоть всю ночь, дожидаясь момента для атаки. Атаки стремительной и неотвратимой. Я представил, как направляюсь на грядки сразу после того, как троица удалилась, как достаю из сарая лопату и начинаю ковыряться в земле, и мне стало еще холоднее, чем было. Вот я нагибаюсь над ямой, вот Ройл, невидимый и неслышный, приближается ко мне во мраке ночи, вот пуля, всего одна пуля с медно-никелевым покрытием 22-го калибра, вонзается в основание моего черепа. Но рано или поздно нужно было выходить из леса, искать лопату, начинать поиски, и сейчас был самый подходящий момент. Ливень не прекращался, ночь была темной, как склеп. В таких условиях Ройл вряд ли вернется, хотя я не отметал такую вероятность, настолько коварен и беспощаден этот человек. Но даже если бы он вернулся, то после пребывания в ярко освещенном помещении его глазам потребовалось бы не меньше 10 минут, чтобы снова приспособиться к почти полной темноте на улице, и только после этого он посмел бы отправиться в огород. В том, что фонарик он не станет включать, я был абсолютно уверен. Если Ройл решил, что возле дома ходит посторонний, то пришел к заключению, что этот посторонний видел их действия на грядках, однако ничем не проявил себя. А если Ройл пришел к такому заключению, то ему стало понятно, что он имеет дело с очень осторожным и опасным человеком. Искать такого человека с зажженным фонариком в руке – это значит напрашиваться на пулю в спину. Ройл же не знает, что у этого незваного гостя нет оружия. Я прикинул, что 10 минут будет вполне достаточно для того, чтобы узнать все, что я хочу. Во-первых, потому что любое захоронение любого предмета в огороде может быть только временным, то есть неглубоким. А во-вторых, потому что ни Ларри, ни Дворецкий не показались мне людьми, которые получают удовольствие от лопаты в руках или которые готовы копать хотя бы на дюйм глубже, чем абсолютно необходимо. Я оказался прав. Прихватив лопату из сарая, я отыскал при помощи тонкого луча моего фонарика только что разровненный граблями участок земли, и прошло не более 5 минут с того момента, как я открыл калитку, а я уже снял 2 или 3 дюйма грунта и обнаружил в земле какой-то ящик из сосновой доски. Ящик лежал в земле слегка под наклоном, а дождь с такой силой хлестал по моей спине и крышке ящика, что в течение минуты очистил доски до бела, смыв с них остатки почвы. Я на мгновение включил фонарик и посветил на крышку. Ни названия, ни каких-либо отметок, ничего, что могло бы указывать на содержимое. По краям ящика имелись веревочные ручки. Я схватился за одну из них обеими руками и потянул кверху, но ящик в длину был больше 5 футов и, казалось, был набит кирпичами. Наверное, даже в таком случае я смог бы его вытащить, но земля вокруг ямы так напиталась водой и размякла, что мои ноги проваливались вглубь и соскальзывали в яму, не обеспечивая мне достаточной опоры. Тогда я снова включил фонарик, прикрыв ладонью так, чтобы пятно света было размером меньше пени, и начал изучать поверхность ящика. Металлических заклепок нет, толстых шурупов нет. Насколько я смог разглядеть, крышку удерживала только пара гвоздей с каждой стороны. Я поднял лопату, подковырнул острием крышку с одной стороны. Гвозди скрипели и визжали, не желая, чтобы их вытаскивали из древесины. Но я не останавливался, и в конце концов крышка оторвалась от края ящика. Я приподнял ее на пару футов и посветил фонариком внутрь. Даже мертвый Яблонский улыбался. Улыбка была кривой и помятой, потому что самого Яблонского им тоже пришлось скрючить и смять, чтобы затолкнуть внутрь тесного ящика, и все равно это была его улыбка. Лицо его было спокойным и безмятежным, а крошечную дырочку между глаз можно было бы закрыть концом карандаша. Такую дырочку обычно оставляет после себя медно-никелевая пуля из автоматического пистолета 22-го калибра. Пока этой ночью я был в заливе, дважды мне рисовалась картина мирного сна Яблонский. И он действительно спал. Он спал так уже несколько часов. Его кожа была холодной, как мрамор. Я не стал проверять карманы в одежде мертвеца. Ройл и Вайланд наверняка уже сделали это. И кроме того, я знал, что Яблонский не носил при себе ничего инкриминирующего, ничего, что могло бы указать на истинную причину его нахождения в доме генерала, ничего, что могло бы связать его со мной. Утерев дождь с мертвого лица, я опустил крышку и рукояткой лопаты аккуратно забил гвозди. Раскапывал я яму, а закапывал могилу. Повезло же Ройлу, что он не попался мне сейчас на глаза. Потом я вернул лопату и грабли в сарай и ушел из огорода. С тыльной стороны коттеджа привратника было темно. Я обнаружил там одну дверь и два окна первого этажа, второго этажа попросту не было, и все они были заперты. Так и должно было быть. В этом месте все и всегда должно быть на запоре. За исключением гаража. Вряд ли найдется сумасшедший, который попытается стащить парочку Роллс-Ройсов, тем более, что он попросту не проедет через ворота с электрическим управлением. Сам гараж полностью соответствовал стоящим в нем автомобилям. Полки с инструментом и оборудованием осчастливили бы любого человека с умелыми руками. Пришлось испортить две очень хорошие стамески, но не впустую. Всего за минуту я сумел скинуть задвижку на одном из окон. Казалось маловероятным, что коттедж оснастят сигнализацией, особенно если учесть, что владельцы не удосужились поставить на окна специальные шпингалеты с защитой от взлома. Но я исключил даже эту малую вероятность и, опустив верхнюю половину окна, пролез через верх. Когда устанавливают сигнализацию на окна, то предполагают, что взломщик, пытающийся влезть в дом через окно, поступит так же, как все нормальные люди, поднимет нижнюю фрамугу и пролезет под ней. К тому же типичный электрик пожалеет мышцы своего плечевого пояса и в общем случае предпочтет работать на уровне груди, а не над головой. Как я выяснил в коттедже, поработал именно такой типичный электрик. Охранная сигнализация в коттедже была. Я не свалился на обитателя дома, спящего на кровати у себя в спальне, и не обрушил полки с кастрюлями и сковородами на кухне по той простой причине, что для проникновения выбрал окно с матированным стеклом. По моим расчетам, такое окно, скорее всего, будет в ванной комнате, и так оно и оказалось. В коридоре я повел лучом фонарика вправо и влево. Коттедж был спроектирован, если тут вообще можно применить это слово, очень просто. Коридор напрямую соединял переднюю и заднюю двери. По обе его стороны располагалось по две маленькие комнаты. Вот и вся планировка. Комната в конце коридора напротив ванной естественным образом оказалась кухней. Там ничего интересного. Я прошел по короткому коридору настолько тихо, насколько это было возможно в чавкающих водой ботинках. Выбрал дверь слева, медленно, миллиметр за миллиметром, повернул ручку и беззвучно скользнул внутрь. Это было то, что я искал. Я закрыл за собой дверь и мягкими шагами двинулся в направлении глубокого ровного дыхания у стены по левую руку. Когда до стены оставалось около 4 футов, я зажег фонарик и посветил им прямо в закрытые глаза спящего человека. Он недолго оставался спящим. Это невозможно под концентрированным пучком света. Проснулся он разом, словно его включили, и привстал с кровати, уперевшись одним локтем в постель, а второй рукой попытался прикрыть ослепленные глаза. Я заметил, что даже будучи разбуженным посреди ночи, он выглядел так, как будто 10 секунд назад причесал эти свои блестящие черные волосы. Я же всегда пробуждался с головой, которая была похожа на непросушенную швабру или на новомодную женскую прическу пикси, легко возводимую при помощи близорукого лунатика и пары садовых ножниц. Он не пытался ничего сделать. Он выглядел крепким, ловким, разумным парнем, который знает, когда стоит пытаться что-либо сделать, а когда нет. Если ты почти ослеп, точно не стоит. «За фонариком у меня пистолет 32-го калибра, Кеннеди», — сказал я. «Где ваше оружие?» «Какое оружие?» Он не казался испуганным, потому что он не боялся. «Встаньте», — приказал я. Пижама, к своему облегчению, заметил я, не была бордовой. От такой пижамы я бы не отказался. «Отойдите к двери». Он отошел. Я засунул руку под подушку. «Вот такое оружие», — запоздало ответил я на его вопрос. «Маленький серый автоматический пистолет неизвестной мне марки. Вернитесь к своей кровати и сядьте на нее». Переложив фонарик в левую руку, а пистолет в правую, я быстро осмотрел комнату. Всего одно окно с плотными бархатными занавесками винного цвета, плотно задернутыми. Потом я прошел к двери, зажег верхний свет, глянул на пистолет у меня в руке и снял его с предохранителя. Щелчок был громким, четким и очень деловитым. Кеннеди сказал. «Так у вас не было оружия. Теперь есть. Оно не заряжено, мистер». «Вот только не надо», — устало ответил я. «Вы держите его под подушкой только для того, чтобы украсить простыни масляными пятнами. Если бы этот пистолет не был заряжен, вы бы уже налетели на меня на всех парах, как паровоз». Теперь я более внимательно оглядел комнату. Это было дружелюбное мужское помещение со скупой, но удобной обстановкой. Хороший ковер, хоть и не такой пышный, как кукурузное поле в библиотеке генерала. Пара кресел, покрытый узорчатым дамастом стол, маленькая кушетка и застекленный буфет. Я направился к буфету, открыл дверцы, достал бутылку виски и пару стаканов, после чего глянул на Кеннеди. «С вашего позволения, разумеется». «А вы юморист», — сдержанно отозвался он. «Но я все равно налил себе порцию виски, большую. Я в ней нуждался. Вкус у виски был такой, каким ему и следует быть, но какой редко встречается. Я наблюдал за Кеннеди, а он наблюдал за мной». «Кто вы, мистер?» — спросил он. У меня совсем вылетело из головы, что лица моего почти не видно. Я опустил воротник плаща и снял шляпу. Под набухшим от дождевой воды головным убором обнаружились мокрые, прилипшие к черепу волосы, однако свой ярко-рыжий цвет они не утратили. Побелевшие губы Кеннеди, внезапно остановившийся мрачный взгляд, они рассказывали свою историю. «Толбот», — медленно процедил он. «Джон Толбот, убийца». «Ага», — согласился я, — «убийца». Он сидел неподвижно и не сводил с меня глаз. Полагаю, в его голове сейчас крутилась дюжина разных мыслей, однако на его лице ничего не отражалось, оно было столь же выразительным, как лицо вырезанного из дерева индейца. А вот глаза, карие умные, выдавали Кеннеди. Он не мог полностью скрыть свою враждебность и холодный гнев. «Чего вы хотите, Толбот? Что вы здесь делаете?» «Вы хотите сказать, почему я не сматываю удочки?» «Зачем вы вернулись? Вас заперли в доме, бог знает с какой целью, и держали там со вторника. Вы сбежали, но при этом никого не укокошили, а то бы я услышал об этом. Скорее всего, в доме даже не в курсе, что вас там нет, иначе я бы тоже об этом знал. Но вы куда-то уходили, вы были на морском судне, от вас пахнет морем, и на вас моряцкий плащ. Причем вы уходили надолго, вы так промокли, будто полчаса стояли под водопадом. А потом вы вернулись. Убийца, человек, которого разыскивает полиция половины мира. Это чертовски подозрительный расклад». «Чертовски подозрительный», — вновь согласился я. Виски был отменным, и впервые за много часов я начинал чувствовать себя человеком. А он умен, этот водитель, соображает быстро и соображает хорошо. Я продолжил. почти столь же подозрительный, как эта странная компашка, на которую вы тут работаете. Он ничего не сказал, и я понимал, что у него нет причин что-либо на это отвечать. Окажись я на его месте, тоже не стал бы обсуждать своих работодателей с первым попавшимся убийцей в бегах. Я зашел с другой стороны. А генеральская дочка мисс Мэри, та еще потаскушка, да? Моя хитрость удалась. Кеннеди вскочил с кровати с бешеным взглядом и стиснутыми кулаками и был уже на полпути ко мне, когда вспомнил о пистолете, смотрящем ему прямо в грудь. Он проговорил. «Хотел бы я, чтобы вы повторили это без пистолета в руках». «Так-то лучше», — одобрительно кивнул я. «Наконец-то я вижу признаки жизни, и, наконец-то, я вижу вашу истинную суть. Знаете это древнее изречение насчет того, что судить о человеке надо по его делам, а не по его словам? Если бы я в лоб спросил вас о том, что вы думаете о Мэри Рутвин, то вы промолчали бы или послали бы меня куда подальше? Я тоже не считаю ее потаскушкой. Я знаю, что она не такая. Мне она кажется очень милой девушкой, очень симпатичной». «Ну, конечно». В голосе Кеннеди звучала горечь, но я видел первые тени недоумения, мелькнувшие в его глазах. «Вот почему вы накануне напугали ее до полусмерти. Мне очень жаль, что так вышло, искренне жаль. Но я должен был так поступить, Кеннеди. Хотя причины у меня совсем не те, которые видятся вам и той шайке головорезов в доме». Я допил то, что оставалось в стакане, задержал на Кеннеди долгий испытующий взгляд и потом бросил ему пистолет. «Может, поговорим?» Шофер этого не ожидал, но среагировал мгновенно. Он аккуратно поймал пистолет, посмотрел на него, потом на меня, заколебался, но потом пожал плечами и слабо улыбнулся. «Полагаю, пара новых пятен масла этим простыням уже не страшна». С этими словами он сунул оружие под подушку, подошел к столу, налил себе выпить, заодно заново наполнил мой стакан и встал передо мной в ожидании. «Открываясь вам, я не так уж и рискую, как может показаться», — начал я. «Я слышал, как Вайланд пытается убедить генерала и Мэри в том, что от вас нужно избавиться. Из этого я сделал вывод, что вы представляете собой возможную угрозу для Вайланда, генерала и, может, кого-то еще, о ком мне неизвестно. И тогда я сделал следующий вывод о том, что вас не посвятили в то, что происходит. А вы не можете не видеть, что происходит поистине нечто странное». Он кивнул. «Я всего лишь шофер. А что они ответили Вайланду?» Судя по интонации, с которой он произнес это имя, Кеннеди не испытывал к Вайланду ничего похожего на симпатию. Они уперлись и отказались без каких-либо разговоров. Ему было приятно услышать это. Он постарался не показать своего удовольствия, но он был доволен. «Насколько я понял, не так давно вы оказали семейству Рутвин неоценимую услугу», — продолжил я. «Подстрелили пару отморозков, которые пытались похитить Мэри. Мне повезло. Я подумал про себя, что там, где значения имеют скорость и сила, ему всегда везет. Вообще-то я телохранитель, а не шофер. Мисс Мэри – заманчивая добыча для каждого бандита, которому захочется по-быстрому раздобыть миллион. Но больше я не охраняю ее», – внезапно оборвал он свой рассказ. «Да, я встречался с тем, кто вас заменил», – кивнул я. «Валентина. Я не доверил бы ему и охрану даже пустой детской». «Валентина?» – ухмыльнулся Кеннеди. «Эл Гюнтер, так его зовут. Но Валентина ему больше подходит». «Вы повредили ему руку, как я слышал?» «Он повредил мне ногу. Теперь она сверху донизу черно-сине-фиолетовая». Я внимательно посмотрел на него. «Кеннеди, а вы не забыли, что разговариваете с убийцей?» «Никакой вы не убийца», — заявил он. Повисла долгая пауза, а потом он отвел глаза и уставился в пол. «Вспомнили о патрульном Данелли?» Он молча кивнул. «Данелли такой же живой и здоровый, как и вы», — сказал я. «Может, ему придется потратить некоторое время, чтобы отстирать следы пороха с брюк, но этим и ограничиваются все неприятности, которые я ему доставил». «Это было подстроено?» — тихо спросил он. «Вы читали обо мне в газетах?» Я махнул рукой в сторону корзины для газет и журналов в углу. Моей персоне по-прежнему отводилась вся первая полоса, но фотографию подобрали еще хуже, чем было раньше. То, чего нет в прессе, вы услышали от мэри. Кое-что из того, что вы читали и слышали, является правдой, а кое-что с правдой не имеет ничего общего. Меня действительно зовут Джон Толбот, и я действительно являюсь экспертом по подводным спасательным работам, как было сказано в суде. Я бывал во всех названных местах, за исключением Бомбея, и примерно в те самые периоды, которые упомянуты. Только я никогда не занимался ничем противозаконным. Однако Вайланд или генерал, или оба они вместе, стреляные воробьи. Они послали телеграммы в Голландию, Англию и Венесуэлу. Разумеется, у генерала во всех этих странах имеются контакты по нефтяному бизнесу, чтобы проверить правдивость этих сведений обо мне. Они были удовлетворены. Мы потратили на подготовку уйму времени и сил. Откуда вы знаете, что они отправляли эти телеграммы? Все зарубежные телеграммы, отправляемые из Марбл Спрингс, последние 2 месяца просматриваются. Генерал, а телеграммы все от его имени, использует секретный шифр, естественно. И это абсолютно законно. В одном квартале от почты живет старичок из Вашингтона. Он гений дешифровки. Так вот, он говорит, что шифр генерала примитивный, с его точки зрения. Я поднялся и заходил по комнате. Воздействие алкоголя заканчивалось, я чувствовал себя мокрой холодной рыбиной. Мне нужно было проникнуть внутрь. До сегодняшнего дня мы действовали практически вслепую, но по причинам, о которых сейчас нет времени рассказывать, мы знали, что генерал ухватился за шанс заполучить эксперта-подводника. Он ухватился. «Мы?» – Кеннеди все еще сомневался во мне. «Я и мои друзья. Не беспокойтесь, Кеннеди. За моей спиной вся полиция мира. Я здесь не ради себя. Чтобы заставить генерала схватить наживку, нам пришлось использовать его дочь. Она ничего не знает о том, что происходит на самом деле. Судья Моллисон – хороший знакомый семейства». Поэтому я попросил его пригласить Мэри на ужин, но так, чтобы она сначала заглянула в зал суда и там дождалась, когда он закончит с рассмотрением дел. «Судья Моллисон заодно с вами?» «Да. У вас есть телефонный справочник? Хотите позвонить ему?» Он тряхнул головой. «В курсе он и еще с дюжину копов», — продолжил я. «Все дали присягу о неразглашении. Они знают. Одно лишнее слово, и им придется искать новую работу. Единственный человек из гражданских, который посвящен в дело, это хирург, который должен был оперировать Данелли и затем подписать свидетельство о смерти. Его мучили сомнения, может ли он так поступить, но я сумел уговорить его». «Значит, все инсценировка», – пробормотал он. «И я один из тех, кто поверил в нее». «Все поверили. Невозможно было не поверить. Поддельные отчеты от Интерпола и из Кубы с полным подтверждением из всех вовлеченных подразделений полиции. Первые 2 патрона в кольте Данелли холостые. Инсценированы блокпосты, инсценированы полицейские погони, инсценированы... Но как же пробоина в лобовом стекле?» Я сказал Мэри нагнуться и сам выстрелил в стекло. «Машина и пустой гараж – все подстроено, и Яблонский тоже часть спектакля». «Мэри рассказывала мне о Яблонске», – медленно проговорил Кеннеди. «Я отметил про себя, что он называет ее Мэри, а не мисс Мэри. Может, это ничего не значит, а может, показывает, как он обычно думает про нее». «Она сказала, что он продажный коп. Значит, тоже подсадная утка». «Тоже подсадная утка. Мы с ним работали над этим делом около 2 лет. С самого начала мы искали человека, который знает Карибы вдоль и поперек. Яблонский нам идеально подошел. Он ведь родился и вырос на Кубе. 2 года назад он был копом, а дело убийств в Нью-Йорке. Это он придумал, чтобы против него выдвинули фальшивые обвинения в коррупции. Умный ход. Он не только объяснял внезапное исчезновение одного из лучших копов страны, но и давал Яблонский входной билет в криминальный мир, когда потребовалось. И следующие 18 месяцев он работал со мной на Карибах. Он ведь сильно рисковал, не так ли? Я хочу сказать, что половина жуликов из Штатов нашла на Кубе второй дом, и высока вероятность. «Он изменил внешность», — терпеливо объяснил я. «Отрастил усы, покрасил волосы, стал носить очки. Даже родная мать не узнала бы его». Кеннеди долго молчал, потом отставил стакан и посмотрел мне прямо в глаза. «Что происходит, Толбот?» «Извините, но вам придется довериться мне. Чем меньше людей посвящены в детали, тем лучше. Моллисон не знает, никто из полиции не знает. Им отдали соответствующие приказы». «Это настолько крупное дело?» – медленно спросил он. «Весьма. Послушайте, Кеннеди, давайте обойдемся без расспросов. Я прошу вас помочь мне. Если вы еще не беспокоитесь о благополучии Мэри, то пора начинать. Я не думаю, что она больше вашего осведомлена о том, чем именно заняты Вайланд и генерал, но я убежден, что ей грозит опасность, серьезная опасность. Ее жизнь под угрозой. Я сражаюсь с большими парнями, у которых на кону огромный куш. Чтобы сорвать этот куш, они уже убили 8 человек. 8 – это только те, о которых мне точно известно. «Если вы ввяжетесь в эту игру, то шансы на то, чтобы получить пулю в спину, у вас будет выше, чем на то, чтобы не получить. И я прошу вас в эту игру ввязаться. У меня нет права просить вас об этом, однако я прошу. Что скажете?» Его смуглое лицо побледнело слегка. Ему не понравилось то, что я только что сказал, но если у него и дрожали руки, то я не заметил этого. «Вы умный человек, Толбот», с расстановкой сказал Кеннеди. «Может, слишком умный, я не знаю. Но вы достаточно умны, чтобы не рассказывать мне все это, не будучи уверенным в том, что я соглашусь. Вы говорите, на кону немалый куш. Пожалуй, я сяду за этот стол». Я не стал тратить время на благодарности или на поздравления с правильным решением. Когда человек сует голову в петлю, его не с чем поздравлять. Вместо этого я сказал: «Я хочу, чтобы вы были с Мэри. Куда бы она ни пошла, я хочу, чтобы вы были с ней. Скорее всего, то есть я уверен в этом, этим утром мы все отправимся на Буровую. И Мэри в том числе, почти наверняка. У нее не будет выбора. Вам надо поехать с ней». Он хотел перебить меня, но я поднял руку. «Я знаю, вас отстранили от этой работы. Придумайте какой-нибудь предлог, чтобы прийти с утра в дом как можно раньше. Повидайтесь с Мэри. Скажите ей, что с Валентино утром произойдет небольшой несчастный случай и...» «Что это значит, с ним произойдет несчастный случай?» «Не волнуйтесь, произойдет», — мрачно заверил я его. «Он не сможет присматривать за собой, а уж тем более за кем-то еще, во всяком случае в ближайшее время. Скажите ей, чтобы она настояла на вашем возвращении на должность телохранителя. Если она будет твердой и раздует проблему, то у нее получится. Генерал возражать в любом случае не станет, и я почти не сомневаюсь в том, что и Вайланд согласится. Это всего на один день, а послезавтра вопрос о том, кто охраняет Мэри, не будет его так уж волновать. Не спрашивайте меня, откуда у меня такая уверенность, потому что ее у меня нет. Но я ставлю на то, что все будет именно так». Я помолчал. «В любом случае Вайланд спишет ее настоятельность на то, что она, скажем так, неровно к вам дышит». Кеннеди сохранял на лице выражение деревянного идола, и я продолжил. «Не знаю, так ли это на самом деле, и мне это не интересно. Я просто говорю вам, что, на мой взгляд, подумает Вайланд и как это повлияет на его сговорчивость в данном вопросе. Плюс не надо забывать, что он вам не доверяет и предпочел бы держать вас при себе на Буровой». «Ладно», — он сказал это так просто, как будто я предложил ему прогуляться. «Вот это хладнокровие. Я поговорю с ней и сделаю все так, как вы хотите». Он задумался на мгновение и потом закончил. «Вы считаете, что я рискую? Может быть и так. Может быть, я делаю это по собственной воле? Все равно я считаю, что в таком случае я имею право на то, чтобы вы были со мной чуть более честным. Разве я в чем-то был нечестен?» Я не рассердился, просто на меня вдруг навалилась страшная усталость. «Только в том, о чем вы не договариваете. Вы сказали, что я должен оберегать дочь генерала. По сравнению с тем, какая задача стоит перед вами, Толбот, безопасность Мэри не стоит в ваших глазах и ломаного гроша. В противном случае вы бы спрятали ее, пока она была с вами позавчера. Но вы так не сделали. Вы привезли ее обратно. Вы говорите, что ей угрожает опасность. Это вы, Толбот, подставили ее под удар, привезя сюда. Хорошо, значит, вы хотите, чтобы я охранял ее. Но я вам нужен и для чего-то еще. Я кивнул. Да, все так. Я иду на это связанный по рукам и ногам. Буквально. Мне придется действовать, будучи пленником. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Вам я доверяю. «Вы можете доверять Яблонски», — напомнил мне он. Яблонски мертв. Кеннеди молча уставился на меня. Спустя несколько мгновений он потянулся за бутылкой и плеснул виски в оба наших стакана. Его рот превратился в тонкую белую линию на смуглом лице. «Видите?» — я показал на мои грязные, разбухшие от воды ботинки. «Это земля с могилы Яблонски. Я закопал ее перед тем, как прийти к вам сюда четверть часа назад. Они прострелили ему голову из малокалиберного автоматического пистолета. Пуля вошла точно между глаз». Он улыбался Кеннеди. «Человек не улыбается, когда видит летящую в него пулю. Значит, Яблонски не видел ее. Они убили его, пока он спал». Я вкратце пересказал ему то, что случилось с тех пор, как я покинул дом генерала, включая свою поездку на шхуне из Тарпон-Спрингс на буровую X-13, вплоть до момента нашей с ним встречи. Когда я закончил, он сказал: «Ройл, Ройл, вы никогда не сможете доказать это. Доказывать ничего не потребуется». Я произнес это, не успев осознать, что именно я говорю. Ройл вряд ли доживет до суда. Яблонски был моим лучшим другом. Кеннеди прекрасно меня понял. Он тихо проговорил: «Как бы я хотел, чтобы вы ко мне не приходили». Я допил виски. Больше он не оказывал на мое состояние никакого воздействия. Я ощущал себя старым, усталым, опустошенным и мертвым. Потом снова заговорил Кеннеди: «Что вы теперь собираетесь делать?» «Делать? Я собираюсь попросить у вас взаймы сухую обувь, носки и белье. Потом я собираюсь вернуться в дом, подняться в свою комнату, высушить верхнюю одежду, приковать себя наручником к кровати и выбросить ключи. Утром за мной придут». «Вы безумец», — прошептал он. «Как вы думаете, почему они убили Яблонски?» «Не знаю», — устало сказал я. «Вы должны знать», — горячо возразил он. «Зачем им убивать его, если только они не обнаружили, кто он такой на самом деле? Они убили его, потому что выяснили, что он не тот, за кого себя выдает. А если они выяснили это про Яблонски, то знают и про вас. Они будут ждать вас в спальне, Толбот. Они думают, что вы вернетесь, потому что они не знают, что вы нашли Яблонски. Вы получите пулю в голову, как только переступите через порог. Как вы не понимаете этого, Толбот? Ради бога, очнитесь! Разве вы не понимаете?» «Я уже давно все это понял. Может, они знают про меня, а может, нет. Столько неизвестных во всем этом деле, Кеннеди, вы не представляете. Но может, они не убьют меня? Может, потом, но не сейчас?» Я поднялся. «Мне пора». На секунду мне показалось, что Кеннеди собирается применить физическую силу, чтобы остановить меня, однако в моем лице, вероятно, было нечто такое, что заставило его передумать. «Сколько вам за это платят, Толбот?» «Гроши. Какая-то награда?» «Ничего». «Тогда во имя всего святого, что это за сила, которая толкает такого человека, как вы, Толбот, на подобное безумие?» Его привлекательное смуглое лицо исказилось в тревоге и замешательстве. Он не мог меня понять. Да я и сам себя не понимал. «Не знаю», — ответил я. «Хотя нет, знаю. Я потом вам как-нибудь расскажу». «Вы не доживете до того, чтобы хоть что-то кому-то рассказать», — произнес Кеннеди с тихой убежденностью. Я взял сухую обувь и одежду, попрощался с ним и ушел.